Глава 8. Он посмотрел на меня загадочно и со своим лисьим прищуром. Кажется, о том, что его только что огрели тростью, уже забыл. Короткая его память, однако. «Точно не за тем, чтобы получить по голове», — осторожно заметила Агава. Я промолчала, покосившись на нее, и снова вперила строгий взгляд на Джека. Тот совсем не устрашился и произнес: «Зелененькая права! Я хотел пригласить!» Уже сам факт того, что молодой рыжий маг набрался наглости прийти в первый же день моего присутствия в Академии, возмутил и польстил одновременно. Возмутил, потому что постаралась ему дать понять, ему со мной ничего не светит, а польстила... Ну, кому не польстит такое внимание? Но ответила твердо: «Я никуда с тобой не пойду». «Даже не спросишь, куда?» — хмыкнул он. «Мне все равно», — соврала я. Несмотря на неприступность, которую со всей силы стараюсь изображать, естественно, интересно, что там у него за предложение. Кажется, все это отпечаталось на моем лице. Губы Джека растянулись в улыбке. Он откинул со лба морковную прядь и произнес: «Ну, раз так, то скажу Агаве. Агава, ты же не против выслушать?» Соседка, до сих пор сидевшая в небольшом ступоре после моего ответа на шутку, от слов Джека слегка вздрогнула. Видимо, не ожидала, что о ней вспомнят. Ее голос прозвучал сбивчиво. «А я? Ой, да, конечно!» Джека явно радовала ее реакция, и, очевидно, моя. Стою и дуюсь. Но что мне еще остается делать, когда вломились в комнату и выделываются? «Вот и классно!» — резюмировал Джек и начал рассказывать. «На выходных на окраине Колдорского леса, где кипарисовая поляна, будет вечеринка. Негласная, естественно. Мы выступаем, если ты понимаешь, о чем речь. По всей видимости, это означало что-то очень крутое. Фиолетовые глаза Агавы сверкнули, она даже как-то встрепенулась. «Обожаю ваше выступление!» Фея произнесла это с таким придыханием, что сразу понятно, она их фанатка. Я хмыкнула. «Серьезно? Неужели этот рыжий павлин действительно так хорош?» «Ну да, ну да!» Даже не пытаясь спрятать довольную улыбку, протянул Джек. «Приходи, можешь взять с собой подругу или подруг. Мои ребята всегда рады новым девчонкам-фанаткам». При этих словах он выразительно посмотрел на меня. «Разве Колдорский лес не опасен?» — поинтересовалась я строго. «Только не со мной», — улыбнулся рыжий Джек. Больше выносить этого самолюбования сил не оставалось. Шагнув к двери, я раскрыла ее шире и демонстративно указала на выход. «Если ты закончил, можешь идти», — сказала я. «Ты же Тиффани, да?» — произнес он с какой-то игривостью. «Надо же, где-то умудрился узнать мое имя». Я ответила: «Тебе это не поможет». Лицо Джека осветилось улыбкой чеширского кота. Но спорить не стал, послушно вышел за порожек, при этом подмигнув мне. Моего терпения хватило только, чтобы цокнуть и, закатив глаза, хлопнуть за его спиной дверью. «Вот же нарцисс!» — вырвалось у меня, когда обернулась к Агаве. Та все еще какая-то блаженная таращится на дверь, будто пытается смотреть сквозь нее. Меня прямо взяло возмущение. Это ведь возмущение? С чего вдруг она так расплылась перед этим фазаном? Ну да, он красивый. Ладно, очень красивый. И обаятельный, и улыбка, как у скандинавского бога озорства. И волосы рыжие. И да, он музыкант, маг и вообще. Но что теперь? Из-за этого растекаться перед ним в лужу? «Агава!» — позвала я осторожно. «Ты здесь?» Романтический вздох феи сообщил, она вся в розовых грезах, или в каких там бывают феи. «Здесь», — сказала она с глуповатой улыбкой. «Поверить не могу, нас пригласили на вечеринку к Барду и его команде». Мне требовалось срочно занять руки, пришлось быстро вернуться в кухню и залпом допить остывший чай. Потом сказала, вытерев губы: «Во-первых, не нас, а тебя. А во-вторых...» Агава, наконец, перевела взгляд на меня, и в нем читалось что-то вроде: «Ты совсем дурочка или как?» «Серьезно?» — удивилась она. Или делаешь вид, что не поняла?» «Не знаю, о чем ты». Я изо всех сил старалась удержать спокойствие и невозмутимость, но фея подливать масло в огонь, похоже, умеет. «Ой, да ну брось!» — отмахнулась Агава. «Разве не видишь, он только из-за тебя сюда приперся, причем лично?» «Не придумывай!» «Ну ты, фиалковая наивность!» — засмеялась она. «Джек Линдегрин заявился к нам в комнату и извернулся плющом, только бы рассказать тебе о вечеринке. Не строй из себя кактус, пойдем!» Спорить с ней, разумеется, глупо. Я сама понимаю, весь этот спектакль разыгран с очевидной целью. Но мне поддаваться на его выкидоны совсем не хочется. Видела таких. Самовлюбленные эгоисты, которым интересен не сам человек, а правообладание им. Возможность его завоевать, поставить галочку. А я быть ничьей галочкой не хочу. «Не пойду», — упрямо ответила я. «Да ну брось», — стала конючить Агава, и снова запрыгнула на подоконник, причем так легко, что я решила, у нее внутри что-то магическое и антигравитационное. «Ты же не бросишь меня там одну? Я тоже абитуриентка, хоть и прибыла чуть раньше. Мне нужна подруга на вечеринке. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Ее взгляд стал таким умоляющим, еще эти громадные фиолетовые глаза, как у котенка из мультика, что моя суровая непоколебимость дрогнула. «Я подумаю». Под радостные визги Агавы я ушла к себе в комнату и рухнула на кровать. День свалился на меня такой, что переваривать и переваривать. Кажется, я еще не до конца осознала, что вообще произошло. По логике, у меня должен быть какой-нибудь шок или ступор, но их почему-то не было. Удивительно, как спокойно я приняла эти невообразимые перемены. Всегда казалось, что психика у меня не такая сильная. Что ж, это приятное открытие о себе. Закинув руки за голову, я вдыхала запах чистого белья и пялилась в потолок, на котором люстра, кстати, тоже не прикреплена и плавно парит туда-сюда. Вместо свечей на ней шарики желтого цвета, мерцают, как светлячки. Интересно, какая магия для этого используется? То, что это магия, очевидно. Может мой дар быть связан с искрами, как у Агавы? Скорее всего, нет. У нее ведь суставы не болели, прыгает, как сайгак. Тогда что? Как у Джека бард? Тоже вряд ли. Хотя в школьном хоре я пела, но не так, чтобы, как говорит Агава, все распускались розами от моего пения. Танцевать получалось лучше, но с болями в костях не знаю, как это связать. В любом случае мне должны помочь разобраться. Не знаю, с красным агносисом или без него, и ведь кому-то приспичило его украсть именно тогда, когда в Бекилове попала я. Везение сотого уровня. Под эти мысли я задремала и даже видела странный сон, в котором я неслась над лесом. Это было приятно и быстро, а ветер ласково обтекал кожу. Очнулась, когда стемнело, и свет парящей люстры стал приглушенным. Глянула в окно. Форточка приоткрыта. Похоже, вот оттуда в моем сне этот приятный ветерок. Снова, как в тот раз в лесу, возникло странное чувство, что за мной кто-то следит. Ненавязчивое, но какое-то странное и не очень приятное. Я потерла лицо ладонями. Это все от усталости и стресса. Вполне возможно, что за абитуриентами и адептами как-то приглядывают. Это ведь не значит, что на них ведется охота. Хотя красный агносис украли. И все равно мои рассуждения с просонья больше похожи на бред. Пришлось потрясти головой, чтобы хоть немного разогнать кровь и вытряхнуть из нее всякую ерунду. Поднявшись, я быстро закрыла форточку. Не хочу, чтобы комната на ночь остыла. Неизвестно, как у них тут с отоплением. Вдруг единственный обогреватель — это магический чайник на кухне. «Тиффани!» — донесся голос Агавы. «Ты проснулась?» «Угу!» В животе тихо заурчало. «Кажется, я не ела с утра». Агава будто прочитала мои мысли. Прокричала из комнаты. 7 вечера, а ужин до 8. Пойдем?» Это предложение и я, и мой желудок поддержали с удовольствием. Покинув комнату, мы вышли в общий коридор, но направились не через террасу, по которой меня вел Майбах, а в боковой коридор. Там обнаружился лифт. Точнее, я догадалась, что это лифт, потому что ничем иным платформа со стеклянным куполом быть не может. На вид хрупкая и ничем не поддерживается. «Это безопасно?» — опасливо спросила я. «Конечно!» — заверила Агава. И когда дверцы растворились, именно растворились, шагнула внутрь. «Левитами все адепты и преподы пользуются каждый день». Доверие к этому левиту у меня не выросло, но трусихой показаться не хотелось. Я шагнула внутрь. Стеклянные дверцы тут же материализовались, а левит плавно понес нас вверх. Я опасливо озиралась. Пока все шло хорошо. Мы двигались по широкой шахте, подсвеченной какой-то голубой клинописью. Спустя пару минут клинопись исчезла. Показалось, мы в какой-то иллюзии с темнеющим небом, на котором появляются звезды, и разномастными крышами. «Тоже магия?» — спросила я, глядя по сторонам. Картинки вокруг реалистичные. Тонкие брови феи приподнялись. Она протянула задумчиво. «Ну да, магия. Не знаю, о каких ты картинках? Мы над Академией». Смысл слов дошел не сразу. А когда дошел, все внутри рухнуло. Ноги задрожали, и моментально захотелось прижаться к полу. Я оцепенела. «В смысле?» Агаве мой страх, кажется, показался непонятен. Она похлопала ресницами. «Ну что значит в смысле? Мы зашли в левит, он поднял нас и повез в столовую». Судя по тону, фея действительно в полном недоумении, чего я вдруг не понимаю. А по мне прокатилась волна холодной дрожи от ног до самой шеи. Действительно, что такого? Зашли в какой-то левит, проехали по шахте с сияющей клинописью, а теперь летим в этой колбе над Бекелове. Без какой-либо поддержки. Я никогда не страдала страхом высоты, но одно дело выйти на балкон, и совсем другое — лететь в стекляшке над Академией. У меня только получилось выдавить, изо всех сил стараясь не стучать зубами. «Ты говорила, это безопасно?» «Естественно, безопасно», — все еще с недоумением ответила Агава. «Это же левит». «Это мало что объясняет». Осознание, что лечу на такой высоте в какой-то склянке, бодрости не добавляло. Фея почесала лоб. «Не знаю, что у тебя за тля в голове», — сказала она, — «но это просто магический левит. Обычный способ сообщения между дальними и высокими отделами Бекелове. Нет, конечно, можно пешком тащиться в столовую, но вот честно, я слишком хочу есть и не готова 20 минут бродить по коридорам. Ну и столовая вон там». Она кивнула в сторону, где в вечерних сумерках темнеет небольшая башенка. Очевидно, корпус столовой сделали чуть отдельно от основного, что вообще-то правильно, чтобы не пахло едой на занятиях. Корпус расположен в одном из внутренних двориков. Вокруг него подсвеченный какими-то шарами садик. Фонтан, опять же, струи воды в нем тоже светятся. Вообще, как уже поняла, фонтаны в Бекелове любят. Весь полет я напрягалась и натягивалась, как струна, хотя очень старалась этого не показывать и расслабилась только когда опустились на платформу перед столовой. Дверцы исчезли. Агава вспорхнула, как бабочка, а я вытащилась на деревянных ногах. К такому способу передвижения по Академии еще придется привыкнуть. «Пойдем!» — с воодушевлением позвала фея. «Вон двери!» Мы направились к крыльцу. Вообще, в моем понимании, столовая — это что-то заурядное, скучное. Но тут даже двери намекают. Корпус строили со вкусом и старанием. Створки большие, с рельефами, подсвечены, опять же, клинописью. «Затейливо!» — заметила я, кивая на двери, когда проходили через них. «Ага!» — согласилась фея. «Отделка от эльфов из самого Терсиэля!» Мне это сказало ровным счетом ничего. Я посмотрела на Агаву испытующе. Вроде «ну, поясняй дальше». Агава, к счастью, догадалась. «Ну, просто Терсель на другом континенте. Лесные эльфы, все дела, они очень крутые вещи делают». Мы вошли в столовую. И тут я окончательно поняла, что все столовые, которые видела до этого, просто свинарники. Шикарные парящие люстры, обитые красным бархатом стены, диванчики, стеклянные столики. Все больше напоминает гостиную и вообще не похоже на столовую. «Ого!» — впечатлилась я. Агава довольно отозвалась. «Круто, да? Я, когда первый раз увидела, сама обалдела. Но это не столовая, а релакс-комната. Тут обычно сидят, болтают, пьют соки и всякое такое. Странно, что тут сейчас пусто». Из этой релакс-комнаты вели три арки. Мы вошли в левую. И, наконец, оказались в столовой. Здесь уже схожесть с общепитом просматривается, но все равно ни в какое сравнение не идет к тому, к чему я привыкла. Отдельные столики, кресла, дубовая барная стойка вместо стола раздачи, какая-то блестящая витрина. Под потолком все те же летающие люстры, но на матовых стенах в дополнение еще и сияющая клинопись. Освещение мягкое и приятное. А с учетом того, что за окном уже стемнело, вообще кажется, я на каком-то балу. Народ в столовой есть и разрознен кто где. Я стала коситься по сторонам, столько интересного, и все разные. За ближайшим столом два гнома уплетают что-то темно-зеленое из больших мисок. Дальше три очень стройные феи, а это точно феи, теперь уже понимаю, как они выглядят, хихикают и пьют из тонких бокалов. Они обернулись, Агава им помахала. Те ответили, поднимая бокалы. «Это сестры Сансевьеры», — сказала она. «Отличные девчонки обожают кленовый компот». «Из клена можно сварить компот?» — не поверила я. «Даже из секвои можно», — заверила фея. «Правда, кроме фей это никто не пьет». Я пыталась не пялиться по сторонам, но получалось это с трудом. Как не глазеть, когда вокруг настоящие гномы, феи, маги? «Господи, это кто? Кентавр?» К барной стойке подошла, нарочно опустив взгляд. «Вроде надо поскорее свыкаться с новой реальностью, и вроде не так это просто». За стойкой оказался дородный мужчина с пышной белой бородой, немного напоминающий Санта-Клауса, с той лишь разницей, что у него заостренные уши. Очевидно, это тоже не Homo sapiens. Агава прощебетала. «Нам стандартную порцию для феи и для человека-мага». И тут же спохватилась, обратившись ко мне. «Ты же человек? Я ничего не перепутала?» «Надо же, какая политкорректная!» Я кивнула. Агава с облегчением выдохнула. «Да, тогда еще сверху заварных пирожных. Ну, те, которые вы делаете перед выходными». Бармен улыбнулся, отчего стал еще больше похож на Санту. Молча кивнул, на пару секунд скрылся в дверях, а вернулся уже с двумя подносами, ловко держа их на ладонях. Взяв их, я окончательно осознала, как сильно хочу есть. В тарелке оказалась ароматная, прожаристая до золотистой корочки куриная грудка, овощи, кажется, гриль, какой-то соус. Еще запеканка и чай с приятным запахом мяты. Я блаженно потянула носом. Готова прямо сейчас возле бара это все съесть. «Давай вон туда сядем», предложила Агава и кивнула в сторону. Я проследила ее взгляд и замерла. Сама не знаю почему. Там, в дальнем углу, в тени какого-то широколистного цветка в горшке, сидят эльфы, те самые, которых видела во внутреннем дворике. И тот высокомерный и блондин неотрывно и бесстрастно смотрит на меня.